или может представить в мгновение то, на что потребны сотни страниц бумаги и долгие месяцы труда, решись он записать все это для потомков. Милюков вспомнил безмятежное детство, арбатские переулки, теплое молоко с маслом и медом, потом гимназию, университет, поразительные лекции Ключевского по истории России, когда впервые стала чудиться ему новая держава, спроецированная из Петровской Великой Дали на сегодняшний ползучий день. Первый скрипичный квартет, где он вел прозрачный трепетный альт, столь нежно соседствовавший с виолончелью Александра Даля, брата великого филолога. Роман с пленительной Иреной. Ты, как всегда, права. Пусть сердце будет строго, чтоб хлева не завесть, где раньше храм стоял, и чудно чист твой храм, служительница Бога, мой вечный идеал. А потом путешествие по Италии, первое прикосновение к Ватикану, знакомство с Европой не по книгам, а в жизни, диссертация, в которой юный историк первым провозгласил возможность братского соглашения славянофилов с западниками, выдвинув свою версию о Петре Великом, версию, по которой реформы неистового государя не были ни в коем разе слепым заимствованием у Запада, а выражали естественный процесс внутренней эволюции страны, как и естественно была встречная тяга Запада к России. Он тогда первым выдвинул тезис, что вся допетровская история страны была подготовкой к реформе, и потому роль царя, названного великим, была чрезмерно деспотичной, напугавшей поколение своеволием и яростной нетерпеливостью, хотя, впрочем, что может быть более русским, чем одержимая нетерпеливость? Именно он, Милюков, выдвинул тезис примирения славянофилов и западников, течений, казавшихся непримиримыми. Многого смог добиться в сложной на взаимоуживание профессорской среде. Кто мог представить, что учитель Ключевский бросит палку под ноги? Нельзя сидеть на двух стульях. Ах, боже ты мой, велика премудрость. Сидеть нельзя, но сдвинуть-то поближе надобно. Худой мир куда как лучше славной войны. Добром-то лучше жить, добром и выдержкой, чем необузданной яростью. И коли думать о заветном, о парламенте, так надобно сдвигать стулья, сдвигать, но не растаскивать по углам. Милюков всегда с недоуменным юмором вспоминал свой арест в 1900 году, после того, как выступил на вечере памяти Петра Лаврова, главного противника бунтарей во главе с Бакуниным. Он ведь на том памятном вечере звал к примирению, к национальной гармонии, пугал возможностью террора, отвратительного по своей жестокости, коли не открыть путь реформам. Он звал к разуму, к эволюции. А пришли жандармы и увезли в дом предварительного заключения на Шпалерной. И хотя ежедневно друзья присылали в камеру пирожки с грибами и свежую астраханскую белушку, чувство горестной обиды не оставляло доцента. Попросил абонемент в публичной библиотеке подобрать материалы по Петру. Сказал, что привезли стол из дому. Сел писать. Работал самозабвенно. Когда стражник во время прогулки сообщил об убийстве студентом Карповичем министра Боголепова, испытал ужас. А ну, как обвинят в подстрекательстве. Касался ведь террора. Пусть даже порицал, но слово-то произносил, слово-то вылетело. Поэтому, когда вызвал на допрос генерал Шмаков и начал угрожать полицейским всезнанием, требуя чистосердечия, Милюков с трудом сохранял лицо, не понимая, в чем ему надобно признаться. Ничего противозаконного он не делал и в мыслях не держал. Шмаков играл горестное недоумение, звал к мужеству. Вот, помню, допрашивал страдальцев из Черного передела. Так те были горными орлами, сразу говорили: «Да, я революционер, да, я хотел вашей гибели, а теперь мелюзга пошла, воробьи навозные».